742. Матерь Агни-йоги. Ваша любовь приносила и приносит нам радость. Также и чья-то любовь, стремящегося к вам сердца, тоже радость приносит, и вместе с нею тепло. Тонкие ощущения реальны, о многом они говорят. По струнам созвучия долетают далекие чувства, и дальность им не преграда. Какая огромная сила заключается в искреннем чувстве. Взаимность удесятеряет ее.